На следующий день и в следующую ночь мне неоднократно представлялся случай убедиться в своей победе над Голландией. Сосед мог смеяться или кашлять, как угодно щеголять своим здоровьем, как угодно громко расхаживать по комнате, мог двигать стульями или отпускать шутки. Меня уже ничто не выводило из равновесия. Днем я довольно сносно работал, а ночью довольно сносно спал. Я торжествовал. Но торжество мое длилось недолго. На вторые сутки после победоносной ночи голландец внезапно уехал, тем самым вновь одержав надо мной победу и оставив меня, как ни странно, даже несколько разочарованным, ибо моя трудно завоеванная любовь и неуязвимость не находили уже себе применения. Отъезд его, о котором я прежде страстно мечтал, чуть ли не огорчил меня. Вместо него в 64-м номере поселилась маленькая серенькая дама, опиравшаяся на палку с резиновым наконечником. Впрочем, эту даму я редко когда видел или слышал. Идеальная соседка. Она никогда мне не мешала, никогда не возбуждала во мне злобы и ненависти. Но теперь, задним числом, могу признаться, с неделю, а то и больше, новое соседство несло мне одно разочарование. Я предпочел бы, чтобы за стеной вновь жил голландец, тот, кого я, наконец, оказался способен любить. Уныние. Когда я сейчас думаю об оптимизме первых своих дней в Бадене, о тогдашних своих детски радужных надеждах, наивном доверии к здешнему водолечению и тем более о почти фривольном самообольщении и мальчишеском тщеславии, с какими я себя тогда почитал сравнительно молодым и бодрым, вполне обнадеживающим легким больным, тогда я лишь с трудом удерживаюсь от искушения подойти к зеркалу и показать себе язык. Так вот, когда я вспоминаю все это игриво-легкомысленное настроение тех первых дней, свою примитивно-дикарскую веру в Баден, в безобидность и излечимость своего Ишааса, свою веру в теплые источники, в курортного врача, в диатермию и кварцевую лампу, тогда я с трудом удерживаюсь от искушения подойти к зеркалу и показать себе язык. Боже ты мой! И как же рассыпались эти иллюзии! Как угасли эти надежды! Что осталось от того стройного, эластичного, благожелательно улыбающегося приезжего, который, играя ротанговой тросточкой и любуясь самим собой, пританцовывая, спускался по Баденштрасс. Что же я был за дурак набитый? Более того, что осталось от столь оптимистичной, лакированной, приспособленческой светской философии, которой я тогда играл и рисовался не хуже, чем своей ротанговой трости? Правда, трость пока какой была, такой и осталась. Не далее, как вчера, я с возмущением отверг предложение банщика насадить на мою изящную тросточку проклятый резиновый наконечник. Но кто поручится, что я не приму это предложение, если мне его повторят завтра? У меня жуткие боли, и не только при ходьбе. Я и сидеть не в состоянии, так что с третьего дня все больше лежу. Когда я утром вылезаю из ванны, две крохотные каменные ступеньки доставляют мне немало трудов. Пыхтя и обливаясь потом, я подтягиваюсь за перила вверх, едва нахожу силы накинуть на себя купальную простыню и надолго поникаю на стуле. Надевание ночных туфель и халата стало ненавистной, тяжкой обязанностью. Путь до серного источника, затем от источника к лифту и от лифта к спальне кропотливейшим делом, нескончаемым, мучительным путешествием. Я пользуюсь в свое утреннее путешествие всеми доступными мне подсобными средствами, цепляюсь за банщика, за дверные косяки, за перила, держусь за стенки и, пренебрегая всякой эстетикой, двигаю ногами и ворочаю тазом в той же тяжеловесно обреченной полуплавающей манере, что была с насмешливым сочувствием подмечена мною когда-то, о, как бесконечно давно это было, у старой дамы, которую я счел возможным сравнить с морской львицей. Если когда-либо фривольная шутка оборачивалась против самого шутника, но тут, без сомнения, это имело место. Утром, когда я сижу на краю кровати, страшась болезненной задачи нагнуться за ночными туфлями, или смертельно усталый возле ванны, оседаю в полудремоте на стуле, память подсказывает мне, что еще недавно, еще несколько недель назад, я, бывало, по утрам, едва вскочив с постели, энергично и точно выполнял дыхательные упражнения, расширял грудную клетку, доской втягивал живот и уверенно и ритмично, как из гобоя, выпускал набранный в легкие воздух. Вероятно, это правда. Но сейчас трудно поверить, что я когда-то мог на прямых ногах, не сгибая колен, подолгу пружинить на носках, медленно и низко приседать и выполнять всякие другие сложные гимнастические штуки. Правда, меня в самом начале курса сразу же предупредили, что подобные обострения возможны, что ванны очень утомляют, и у многих пациентов во время лечения боли сперва даже усиливаются. Ну что ж, кивал я, но что усталость будет такой ужасной, боли настолько сильными и гнетущими, этого я никак не предполагал. Всего за неделю я превратился в дряхлого старика, рассиживающего в доме или на скамейке в саду, лишь с трудом встающего опять на ноги, неспособного уже подняться по лестнице и вынужденного прибегать к помощи боя, чтобы войти и выйти из кабины лифта. Внешний мир тоже припас мне возможные разочарования. Совсем рядом, в Цюрихе, живет много моих близких друзей. И они знают, что я болен и нахожусь здесь на лечении. Двое даже твердо обещали меня проведать, когда я по пути сюда навестил их. А приехать никто не приехал. И, конечно, не приедет.